Глава четвертая. Оставшись один, Акаемов долго лежал с закрытыми глазами. Сердце билось неровно, и он чувствовал, как медленно умирает. Да, это была смерть, потому что жизнь только в работе сердца. Это ощущение умирания он испытывал во время каждого припадка. И как немного нужно, чтобы нить жизни порвалась, и как, следовательно, нужно дорожить каждым днем. Ведь таких дней отпущено на долю каждого немного, и только наше неисправимое легкомыслие не хочет видеть того, что все мы идем по краю бездонной пропасти. Одни болезни заставляют нас серьезно задумываться над смыслом жизни, и в них есть своя философия. Да, Акаемов чувствовал, что он умирает, и, лежа с закрытыми глазами, передумывал свою богатую приключениями жизнь, точно подводил итог по длинному счету приходов и расходов. Вот он видит себя ребенком в разоренном помещичьем гнезде, где никто не умел работать и все хотели жить на чей-то неизвестный счет. И в нем, ребенке, сказалась та же черта. Он ставил себя в привилегированное положение, выделяя из всех остальных. Потом он видел себя кадетом одной из военных гимназий, потом юнкером, и везде повторялось то же самое. Он ставил себя в привилегированное положение. Дальше он очутился прямо на улице, без средств, без поддержки, без личной инициативы, а главное, без того, что называется трудоспособностью. Прошли два ужасных года в поисках такого места, где привилегированный человек мог бы существовать, ничего не делая, как жили тысячи других привилегированных людей. Но в этом случае конкуренция была слишком велика, и молодой Акаемов получал только отказы, и в лучшем случае завтраки. Приходите на днях, наведайтесь, может быть, что-нибудь найдется и так далее. Нет ничего ужаснее, как такая конкуренция людей, решительно никому не нужных. И Акаемов прошел тяжелую школу того внутреннего унижения, которое не высказывается словами. Да, он прошел через эти унижения, обвиняя всех других, кому жилось легче, в несправедливости к нему, которому тоже хотелось жить легко, пока он не пришел к убеждению, что во всем виноват только он один, как никому не нужный человек. Это был ужасный момент. Был такой день, когда Акаемов чуть-чуть не кончил самоубийством. Ведь нужные люди так часто этим кончают. Но тут явилась спасительная мысль о том, что прежде чем умирать, нужно испробовать еще новые пути. Это было очень смелым шагом, но ничего не оставалось больше. 22 лет Акаемов поступил простым матросом на одной из судов, уходивших из Ревеля в Америку. Кипучая работа морской гавани, полная тревог жизнь купеческого судна, наконец, могучая водяная стихия — подействовали на молодого мечтателя самым отрезвляющим образом. Перед ним развертывалась другая жизнь, выступали другие люди, а главное, на каждом шагу проявлялась такая неустанная кипучая работа, что ему делалось все больше и больше горько и совестно и за себя, и за других ненужных русских людей. Например, он считал подвигом, чуть ли не геройством, что поступил простым матросом, и между тем, чем же он лучше вот этих тружеников моря? Их миллионы сильных, энергичных, счастливых своим трудом, а он — жалкая и ничтожная единица в этой среде. Это был, впрочем, хороший и здоровый стыд, как стыд человека, который слишком поздно проснулся. Первое и самое главное, что охватило Акаемова в новой обстановке, было то, что здесь не существовало ненужных людей. Об этом не могло быть даже и речи. Временно могли оставаться без работы, временно переносили невзгоды и лишения, но никто не считал себя лишним и ненужным. Первые шаги в Америке еще рельефнее подтвердили эту основную мысль. Нужно сказать, что, выйдя на берег Нового Света, Окаемов долго не мог освободиться от смутного чувства какой-то отчужденности, какую испытывает бедный человек, попавший в богатый дом дальнего богатого родственника. Но вместе с тем здесь некогда было предаваться отвлеченным размышлениям. Каждый день был полон своей работой. Правда, что сами американцы в первое время произвели на Окаемова не совсем благоприятное впечатление, как величайшие эгоисты, все стремления которых сосредоточивались только на личном благосостоянии. Это придавало известную холодность и жесткость всем отношениям. Всякий хлопотал только об одном себе и относился совершенно безучастно к другим. Здесь уже не могло быть и речи о каком-нибудь привилегированном положении, а, следовательно, не могло быть и лишних ненужных людей. Общий бодрый тон всего склада жизни захватывал невольно, и русский, ненужный человек Окаемов, начинал себя чувствовать таким же человеком, как все другие люди. В течение 5 лет Окаемов перепробовал всевозможные профессии. Был посыльным, кондуктором, пастухом, телеграфистом, служащим в нескольких конторах, фотографом, комиссионером, корреспондентом и так далее. С английским языком он освоился очень быстро, потому что с детства хорошо знал французский и немецкий. Это было единственное наследство, которое он вынес из родного дворянского гнезда и которое здесь ему необыкновенно много помогло. Это был верный кусок хлеба. Вообще этот боевой период в жизни Окаемова остался светлой полосой. Он точно переродился и с удивлением смотрел на того ненужного человека, который остался там, в России. Благодаря разнообразным профессиям Окаемову пришлось побывать во всех концах Америки, пока он не очутился на Дальнем Западе, в Калифорнии. Сюда он явился уже до известной степени обеспеченным человеком, почти своим. Теперь его специальностью сделались разные торговые комиссии. Дело было очень выгодное и без всякого риска. Требовалось только полное доверие крупных торговых фирм. Но когда Окаемов совсем устроился, его в первый раз охватила тоска по далекой родине. Это была дань прошлому, своей национальности. И что не делал Окаемов? Эта тоска не унималась. Она росла все больше и больше. Его потянуло туда, на простор бедной русской равнины, под серенькое русское небо, к своим ненужным русским людям. Мысль об этих последних не оставляла его все время скитальчества по чужой стране. Тоска имела до известной степени подкладкой и ненормальное физическое состояние. Наследственный порок сердца сказывался с годами. Так прошло еще 3 года, когда Окаемов окончательно устроил свои дела. Теперь он завел широкие сношения с русскими торговыми фирмами. У него уже был собственный капитал, который он пускал в оборот как компаньон, что делало его положение вполне солидным и независимым. А тоска по родине все сосала и сосала, как вода подмывает крутой берег. В одно прекрасное утро Окаемов навсегда распростился с Америкой и отправился домой как человек, кончивший курс в очень строгом и ответственном учебном заведении. Быстрота возвращения на родину объясняется еще и тем, что Марфа Семеновна начала прихварывать разными старческими недугами. Окаемов очень любил свою старушку, и ужасно о ней соскучился. Домик в Сивцевом Вражке оставался последним воспоминанием помещичьего прошлого. И он ушел бы за долг, если бы в свое время Окаемов не выкупил его на американские доллары. А сейчас уже одна мысль об одном этом домике делала его точно здоровее. Сказывалась кровная привязанность к своему маленькому углу, который дороже чудных раззолоченных палат. Вот и родной берег. Здесь все оставалось по-старому. И первое, что бросилось Окаемову в глаза, это опять ненужные русские люди, которых он встретил в первой русской пристани, которые ехали вместе с ним по железной дороге, которые толкались неизвестно зачем на железнодорожных вокзалах. У него защемила знакомая тоска, точно он сам опять мог превратиться в такого человека. Впрочем, родная Москва ему понравилась, и он теперь мог оценить ее с другой точки зрения. Да, здесь жизнь кипела ключом, и шла громадная работа. Исключение представляли только насиженные дворянские улицы на Арбате и Пречистенке. Здесь доживали свой век старое барство и вырождавшиеся дворянские семьи. В маленьком домике на Сивцевом Вражке Окаемову не пришлось засиживаться долго. Он только-только успел отдохнуть, как уже нужно было ехать на юг России, потом на Кавказ и в Среднюю Азию. У него были большие полномочия от разных американских фирм, очень интересовавшихся русским сырьем и русскими богатствами вообще. Это невольное путешествие по России для Окаемова было наглядной иллюстрацией того, как мы далеко отстали во всем от наших европейских соседей, а тем больше от Америки. Впереди было так много работы, а русский человек так плохо умеет работать. Получалось фатально безвыходное положение. Окаемов смотрел на все со своей американской точки зрения. Правда, работа уже начиналась, но вся взятая вместе, она представляла собой только пробную попытку, а о настоящей работе еще не было даже представления. Страна была слишком богата, и похороненные в ней сокровища слишком мало эксплуатировались. И в то же время на каждом шагу встречались эти русские ненужные люди, которые для Окаемова сделались каким-то кошмаром. Вернувшись в Москву, Окаемов занялся своим комиссионным делом и быстро вошел в курс московских торговых операций. С одной стороны, он являлся представителем американских фирм, а с другой — московских для Америки, и в течение 2-3 лет составил себе совершенно исключительное положение. Он являлся на этом рынке уже солидной силой. Его имя пользовалось доверием, а в торговом мире это одно уже составляет капитал. Но все эти успехи не доставляли Окаемову настоящего удовлетворения, потому что он не мог превратиться в сытого американского янки. Его тянуло в другую сторону, а в голове созревал грандиозный план. Осуществление его ждало только подходящей минуты, и такая минута наступила. Окаемов слишком много слышал о несметных сокровищах Урала, ведь на всем земном шаре нет другого такого места, которое на сравнительно небольшом пространстве сосредоточивало бы такое неистощимое разнообразие всевозможных богатств. Здесь же являлось одно важное преимущество. Всякое предприятие можно было начать со сравнительно ограниченными средствами. Именно здесь, по расчетам Окаемова, с наибольшей производительностью можно было применить тот громадный капитал, который пропадал в форме непутных людей, не знавших, куда деваться. Задача была громадная, и о ней стоило подумать. Остановился Окаемов на золотопромышленности по одному специальному случаю, о котором скажем дальше. В Москве одного из первых старых знакомых Окаемов встретил Сережу Лапшина, товарища по военной гимназии. Это был совершенно особенный человек, полная противоположность Окаемову. Сережа жил от одного наследства до другого, а остальное время делал долги. И эта невозможная жизнь проходила на почве самого широкого русского добродушия, какой-то детской безобидности и наивности. Друзья детства снова подружились, как дополняющие друг друга натуры. И Окаемов начинал скучать, когда очень долго не видел своего легкомысленного Сережу. Мысль взять его с собой на промыслы на Урал явилась у Окаемова в момент встречи на Воробьевых горах. Все равно в Москве Сереже теперь нечего было делать, а там, в промысловой глуши, он явится незаменимым. Для Окаемова была еще одна очень важная сторона в этой дружбе. Сережа служил живым показателем того, что не следовало делать. Поэтому иногда в минуту нерешимости Окаемов считал долгом посоветоваться именно с Сережей, чтобы поступить как раз наоборот. Как мил был Сережа в такие моменты, и какой авторитетностью он проникался. Ведь он знал решительно все на свете и готов был поделиться своей мудростью с каждым. Этот большой ребенок действовал на Окаемова уже одним своим присутствием, самым успокаивающим образом. Другой противоположностью Сереже являлась татарская княжна со своей неистощимой добротой, вечной заботой о других и вечными неприятностями за свои хлопоты. Она одолевала всех знакомых своими просьбами о других, а сама перебивалась, как перелетная птица, занимая какую-то жалкую комнатку в одно окно и питаясь по целым неделям одной колбасой. И рядом с этими людьми уживалась Марфа Семеновна, строго соблюдавшая свои кастовые традиции и не желавшая понять новых людей. Меньше всех, как это ни странно, она понимала сына Василия, которого страстно любила.